Мрачный Михаил Никифорович ходил по кухне и ругал себя. Он был тугодум, мыслить о житейских обстоятельствах быстро не умел. Виноватым признать себя было легко, но сообразить, что именно он не сделал, чтобы спасти Любовь Николаевну, и отчего, он не мог. «Скотина я», — твердил себе Михаил Никифорович. «Но что делать? Что?» Подсказала бы она, как ее спасти. Отчего уже не имело значения. Он бы и жизнь отдал. А потом Любовь Николаевна снова запела. Вспомнила вначале о том, как ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Не оказался Михаил Никифорович утесом великаном. Так, стало быть, следовало понимать. Но Любовь Николаевна, став Лелем из оперы «Тихвинского волшебника», отчитала глупых девок словами чужанина. «Что за радость вам аукаться?» Никакой печали не было теперь в голосе Любови Николаевны. Михаил Никифорович ходить перестал. Напоминание об утесе великане вряд ли было намеренным. Да она как будто бы и танцует, показалось Михаилу Никифоровичу. Он закурил, стряхивал пепел в банку из-под майонеза. Майонез покупала Любовь Николаевна. Могла ли женщина, которую требовалось спасать, думать о майонезе? Сомнительно. А теперь она, судя по звукам, пританцовывала или водила сама с собой хоровод. Вовсе не грустным получался ее последний вечер в квартире Михаила Никифоровича. Сладостный, возможно, представлялась ей жизнь в компании девушек-отделочниц. Да и одних ли девушек-отделочниц? А Любовь Николаевна запела «Черноокий, чернобровый, молодец кудрявый», призывно запела, с удалью. Михаил Никифорович был чернобровый, но не кудрявый и глаза имел серые. Не к нему был обращен призыв Любови Николаевны. Среди знакомых чернобровым и чернооким можно было отнести Шубникова. Но черноокие и чернобровые нашлись бы и помимо Шубникова. Тем временем Любовь Николаевна отправилась в ванную, зашумел душ. Купание ее было недолгим. Веселая, ухоженная, прекрасная, босая, в мохнатом халате, вышла она в коридор. Манила Михаила Никифоровича шалыми глазами. «Что же вы, Михаил Никифорович?» — говорила Любовь Николаевна. «Или вы боитесь меня? А ведь когда-то были отважным мужчиной. Или вы полагаете, что я и впрямь полая? Или на транзисторах? Или вампир и кровью вашей наслажусь? Или кикимора из Полесских болот и сглажу вас?» «Не издевайтесь надо мной», — тихо сказал Михаил Никифорович. «А если вы заслужили?» Михаил Никифорович и сам будто не хотел, но резко направился к Любови Николаевне, возможно, чтобы высказать ей возмущение или даже скрутить, связать ее, за трещину влепить и прекратить ее развлечение. Но в шаге от Любови Николаевны остановился, ощутив, что несправедлив и нелеп. Сказал лишь: «Вы уезжаете, и ладно». Любовь Николаевна протянула руку и пальцем, перстом указующим, дотронулась до груди Михаила Никифоровича. «Все должно было быть иначе», — сказала она снова серьезно. «А вы, может быть, меня предали. Или себя?» «Вы объясните мне», — сказал Михаил Никифорович, «что я должен был сделать? Или что вы считаете, я должен был сделать?» «Михаил Никифорович», — грустно покачала головой Любовь Николаевна, «подсказки здесь невозможны». Палец свой с огненным ногтем она не отнимала от груди Михаила Никифоровича. Он будто сжег, мог и опалить. Наконец отвела руку Любовь Николаевна. «Да ведь шучу я, Михаил Никифорович», — сказала она. «Все я шучу. Или вы не видите?» «Зачем?» — спросил Михаил Никифорович. А я и сама не знаю, зачем. Просто я дурная, вам известно. Куражусь вот. Но, может, и удовольствие хочу получить напоследок. А? И вам, небось, хорошо будет? Не будет, — солгал Михаил Никифорович. Желанная, единственная стояла рядом женщина. А Михаил Никифорович волю в себе собирал. «Может, и случая потом не представится», — сказала Любовь Николаевна. «В общежитии-то». «Ну и замечательно», — произнес Михаил Никифорович, пошел к раскладушке, схватил ее будто за шиворот, скрылся в ванной и задвинул защелку с силой, достойной амбарных засовов. Еще когда был в коридоре, услышал. «Ведь я про какой случай говорю? Вы же опять не поняли!» Но дальше разговор вести не пожелал. Нерушимое убеждение в том, что она развлекается, и не только ради собственного удовольствия, но и ради посрамления его как личности, казалось, захватило его. Михаил Никифорович был из тех людей, что чаще готовы и самые горькие, окаянные упреки по поводу их натуры и действий не отвергнуть, а посчитать верными и заслуженными, признать, что именно в них самих и есть источники чужих и своих бед. Но сейчас он заупрямился. Уверил себя в том, что и в те мгновения, когда Любовь Николаевна говорила якобы серьезно, что он ее не спас, а мог спасти, что предал ее и себя, а мог сделать нечто, и тогда она лицедействовала и развлекалась. Или развлекала кого-то. Она по чьему-то расчету или ехидству была навязана Останкину и ему, аптекарю. Но она ему не по силам. И он, негодяй, что не отторгнул ее сразу, а существовал с ней рядом в теплой житейской сытости, как с некой беззлобной шуткой природы. И, несомненно, он был безразличен ей или интересен лишь как объект опыта. Возможно, в этом опыте, или, как было названо в Кашинском эксперименте, ему и отводилась особая роль, но он ее не исполнил. И тем расстроил экспериментаторов. В мыслях об опыте Любовь Николаевна виделась Михаилу Никифоровичу наглой и бесстыжей, поступавшей против правил. Каких правил? Если и были у нее правила, то для Останкина непригодные. Так говорил себе Михаил Никифорович, лежа в ванной на раскладушке. Ему казалось, что он слышит смех Любови Николаевны. Потом будто раздавались звуки царапающие, большой кошки или рыси. Потом, словно бы отмычкой или крючком, хотели добраться до защелки и откинуть ее. Спать и все. А завтра ее не будет. Но не слетал на Михаила Никифоровича сон. О своей жизни думал Михаил Никифорович и о Любови Николаевне. А может, надо было открыть дверь? И все бы пошло иначе? Ни за что. Никогда. Дальние шумы мерещились Михаилу Никифоровичу. Подземные гулы и взрывы, обвалы в снежных горах. Тревожно и больно стало на душе Михаила Никифоровича, будто перед землетрясением. Или перед падением бомбы. Или перед гибелью близкого, внезапно осознанной. Нет от смерти в саду трав, явилось ему. Нет в саду трав, что жизнь твоя, и ее, и его, и всех. И зачем? Он хотел встать и зажечь свет, но не смог. Да и принес бы электрический свет облегчение, и в чем бы укрепил. Вот и оставалось ждать до петухов. «Но отчего же до петухов?» — противился петухам Михаил Никифорович. Студенно стало в ванной. Стужа была не от льдов, не колымской, а сырой, будто от полесских болот, упомянутых Любовью Николаевной. Михаила Никифоровича знобило. Глаза его были закрыты, но виделось ему нечто быстрое, взлетающее и зеленое. Оно то приближалось к нему, то будто отпрыгивало или отбрасывалось от него, и лики чьи-то проступали в зеленом, незнакомые и скорбные. И уже не тревога была в Михаиле Никифоровиче, а боязнь, чуть ли не страх чего-то. И выло. Выло в небесах ненасытное, злое. А тут из быстрого, взлетающего зеленого бросилось нечто. Птица ли? Ветка ли ожившая, корявая, колючая? Зверь ли какой оголодавший? Бросилась к Михаилу Никифоровичу, будто желая вцепиться ему в горло. Михаил Никифорович отшвырнул одеяло, рывком поднялся на локтях. Тишина была в доме. Вода ни из единого крана не капала, трубы и батареи отопления не громыхали, не скандалили и не стонали. Кто-то заплакал. Заплакал тихо, но совсем рядом. В комнате или в коридоре. Плакал ребенок. Плакал, ничего не выпрашивая и никого не подзывая. Нет, теперь, жалуясь самой себе, плакала женщина. Михаил Никифорович захотел встать и пойти на плач, но его качнуло, опустило на раскладушку и прижало к ней. Глаза Михаила Никифоровича закрылись, и он заснул.